Изменялась и его жизнь, переезды из одного дома в другой, из школы в школу, из одной страны в другую. Он стал свидетелем разрушающихся браков и того, что мир взрослых был хрупким, слабым и подверженным ошибкам. И этот мир обкрадывал его, лишал его ореола невинности, той ауры света, которая окружала Пэта, когда он был маленьким, того света, который заставлял людей на улице останавливаться и улыбаться ему. Пэт все еще оставался особенным ребенком, одним на миллион. Его все еще окружало сияние. Для меня он был самым красивым мальчиком на свете, но его жизнь отняла у него это ангельское сияние. Оно исчезло и никогда больше не вернется. Но, несмотря на то, что мы все, в конце концов, теряем наш детский ангельский нимб, я не мог избавиться от ощущения, что мы с Джиной, родители, которые держали в руках тот самый тест на беременность, как будто это уже был наш бесценный малыш, оба виноваты. Могли бы и постараться для нашего мальчика. Но Джина сейчас была в таком настроении, что во всем винила только своего почти бывшего супруга. Пасха, так? В это время не должно возникать никаких проблем, правильно? Принято считать, что на Пасху не бывает домашних раздоров. Мы находились в ее маленькой кухне и пили жасминовый чай. Эта любовь к Японии, жажда жизни, от которой она отказалась ради брака со мной и ради Пэта, теперь Джина уже никогда не избавится от этого. Никогда не перестанет ощущать нехватку той жизни, которую она так и не узнала. Но Ричард был против того, чтобы я дарила Пэту пасхальное яйцо, которое я для него купила. Ты можешь себе представить? В дверях показался Пэт. «Можно посмотреть по видео «Призрачное зло»?» — обратился он к Джинни. «Нет, ты идешь со своим папой». Ну, отдельные только сценки, которые не вошли в фильм. Интервью с режиссером, разные комментарии. «Хорошо», — разрешила Джина, и Пэт исчез, а из гостиной донеслись звуки музыкального вступления. Это пасхальное яйцо было таким чертовски красивым. Из молочного шоколада, украшенное маленькими красными сахарными сердечками, а вокруг оно опоясано фиолетовой ленточкой с большим бантом. А Ричард заявил, ты только послушай, что такое яйцо покупают не для ребенка, а для любовника. Пасхальное яйцо для любовника. Он сказал, что муж и жена могут купить по такому яйцу друг для друга. Можешь представить себе его мелочность? Будто я не могу купить своему сыну любое пасхальное яйцо, какое, черт побери, захочу. Вы с ним разговариваете? Она улыбнулась. Ты слышал о синдроме старой коровы? Не думаю. После того, как бык однажды покрыл корову, она ему больше не интересна. Даже если корова очень симпатичная, ему все равно. Это называется синдромом старой коровы. «Это правда?» Она кивнула. «Одного раза быку достаточно. Какой бы привлекательной корова ни была, он безразличен. Этот принцип срабатывает и в обратную сторону для той же старой коровы. Раз покончила с ним, то все». Она рассмешила меня. Но в ее голосе звучала горечь, по которой я определил, что для нее эта новая жизнь тоже оказалась тяжелой. Потому что для любого одинокого родителя существует масса трудностей. А сейчас, как я понял, Джина таким родителем и являлась. Она была рассержена, огорчена и опечалена. Но все равно я чувствовал к этой женщине огромную симпатию. Потому что она мне была когда-то ближе всех на свете. И если бы мы не разрушили все нашей женитьбой,